Глава 13. Когда Лорис Меликов вошел в гостиную, Хаджимурат с веселым лицом встретил его. «Что же, продолжать?» — сказал он, усаживаясь на тахту. «Да, непременно», — сказал Лорис Меликов. «А я заходил к твоим нукерам, поговорил с ними. Один веселый малый», — прибавил Лорис Меликов. «Да, хан Магома, легкий человек», — сказал Хаджимурат. «А понравился мне молодой, красивый». Элдар, этот молот, а тверд, железный». Они помолчали. «Так говорить дальше?» «Да, да». «Я сказал, как ханов убили». «Ну, убили их, и Гамзат въехал в Хунзах и сел в ханском дворце», — начал Хаджимурат. «Оставалась мать ханша. Гамзат призвал ее к себе. Она стала выговаривать ему. Он мигнул своему мюриду Асильдеру, и тот сзади ударил. Убил ее». «Зачем же он убил ее-то?» — спросил Лорис Меликов. «А как же быть? Перелез передними ногами, перелезай и задними. Надо было всю породу покончить. Так и сделали. Шамиль меньшего убил, сбросил с кручи. Вся авария покорилась Гамзату. Только мы с братом не хотели покориться. Нам надо было кровь его за ханов. Мы делали вид, что покорились, а думали только, как взять с него кровь. Мы посоветовались с дедом и решили выждать время, когда он выйдет из дворца, и из засады убить его. Кто-то подслушал нас, сказал Гамзату, и он призвал к себе деда и сказал: «Смотри, если правда, что твои внуки задумали худое против меня, висеть тебе с ними на одной перекладине. Я делаю дело Божье, и мне помешать нельзя. Иди и помни, что я сказал». Дед пришел домой и сказал нам. Тогда мы решили не ждать, сделать дело в первый день праздника в мечети. Товарищи отказались. Остались мы с братом. Мы взяли по два пистолета, надели бурки и пошли в мечеть. Гамзат вошел с 30 мюридами. Все они держали шашки наголо. Рядом с Гамзатом шел Асильдер, его любимый мюрид, тот самый, который отрубил голову ханша. Увидав нас, он крикнул, чтобы мы сняли бурки, и подошел ко мне. Кинжал у меня был в руке, и я убил его и бросился к Гамзату, но брат Осман уже выстрелил в него. Гамзат еще был жив и с кинжалом бросился на брата, но я добил его в голову. Мюридов было 30 человек, нас двое. Они убили брата Османа, а я отбился, выскочил в окно и ушел. Когда узнали, что Гамзат убит, весь народ поднялся. И мюриды бежали, а тех, какие не бежали, всех перебили. Хаджимурат остановился и тяжело перевел дух. «Это все было хорошо», — продолжал он. «Потом все испортилось. Шамиль стал на место Гамзата. Он прислал ко мне послов сказать, чтобы я шел с ним против русских. Если же я откажусь, то он грозил, что разорит Хунзах и убьет меня. Я сказал, что не пойду к нему и не пущу его к себе». «Отчего ж ты не пошел к нему?» — спросил Лорис Меликов. Хаджимурат нахмурился и не сейчас ответил. «Нельзя было. На Шамиле была кровь и брата Османа, и Абу-Нунсал-хана. Я не пошел к нему. Розен, генерал, прислал мне чин офицера и велел быть начальником аварии. Все бы было хорошо, но Розен назначил над аварией сначала хана Казикумыхского, Магомед Мирзу, а потом Ахмед Ханна. Этот возненавидел меня. Он сватал за сына дочь ханши, Салтанет. Ее не отдали ему, и он думал, что я виноват в этом. Он возненавидел меня и подсылал своих нукеров убить меня. Но я ушел от них. Тогда он наговорил на меня генералу Клюгенау. Сказал, что я не велю аварцам давать дров солдатам. Он сказал ему еще, что я надел челму. Вот эту, сказал Хаджимурат, указывая на челму на папахе. И что это значит, что я передался Шамилю? Генерал не поверил и не велел трогать меня. Но когда генерал уехал в Тифлис, Ахмед хан сделал по-своему. С ротой солдат схватил меня, заковал в цепи и привязал к пушке. 6 суток держали меня так. На 7-е сутки отвязали и повели в Темир-хан-Шуру. Вели 40 солдат с заряженными ружьями. Руки были связаны, и велено было убить меня, если я захочу бежать. Я знал это. Когда мы стали подходить, подле Максоха тропка была узкая. Направо круч с сажень в 50. Я перешел от солдат направо на край кручи. Солдат хотел остановить меня, но я прыгнул под круч и потащил за собой солдата. Солдат убился насмерть, а я вот жив остался. Ребра, голову, руки, ногу. Все поломал. Пополз было, да не мог. Закружилась голова и заснул. Проснулся мокрый, в крови. Пастух увидал. Позвал народ. Снесли меня в аул. Ребра, голова зажили. Зажила и нога, только стала короткая. И Хаджимурат вытянул кривую ногу. «Служит, и то хорошо», — сказал он. «Народ узнал, стал ездить ко мне. Я выздоровел, переехал в Цельмес. Аварцы опять звали меня управлять ими», — спокойной, уверенной гордостью сказал Хаджимурат. «И я согласился». Хаджимурат быстро встал и, достав в переметанных сумах портфель, вынул оттуда 2 пожелтевшие письма и подал их Лорис Меликову. Письма были от генерала Клюгенау. Лорис Меликов прочел. В первом письме было: «Прапорщик Хаджимурат, ты служил у меня. Я был доволен тобой и считал тебя добрым человеком. Недавно генерал-майор Ахмед хан уведомил меня, что ты изменник, что ты надел челму, что ты имеешь сношение с Шамилем, что ты научил народ не слушать русского начальства. Я приказал арестовать тебя и доставить тебя ко мне. Ты бежал. Не знаю, к лучшему это или к худшему, потому что не знаю, виноват ли ты или нет. Теперь слушай меня. Ежели совесть твоя чиста против великого царя, если ты не виноват ни в чем, явись ко мне. Не бойся никого, я твой защитник. Хан тебе ничего не сделает, он сам у меня под начальством, так и нечего тебе бояться». Дальше Клюгенау писал о том, что он всегда держал свое слово и был справедлив, и еще увещевал Хаджимурата выйти к нему. Когда Лорис Меликов кончил первое письмо, Хаджимурат достал другое письмо, но, не отдавая его еще в руки Лорис Меликова, рассказал, как он отвечал на это первое письмо. «Я написал ему, что челму я носил, но не для Шамиля, а для спасения души, что к Шамилю я перейти не хочу и не могу, потому что через него убиты мои отец, братья и родственники, на что и к русским не могу выйти, потому что меня обесчестили. В Хунзахе, когда я был связан, один негодяй нассал на меня. Я не могу выйти к вам, пока человек этот не будет убит. А главное, боюсь обманщика Ахмед-хана». «Тогда генерал прислал мне это письмо», — сказал Хаджимурат, подавая Лорис Меликову другую пожелтевшую бумажку. «Ты мне отвечал на мое письмо». «Спасибо», — прочитал Лорис Меликов. «Ты пишешь, что ты не боишься воротиться, но бесчестие, нанесенное тебе одним гиуром, запрещает это. А я тебя уверяю, что русский закон справедлив, и в глазах твоих ты увидишь наказание того, кто смел тебя оскорбить. Я уже приказал это исследовать. Послушай, Хаджимурат, я имею право быть недовольным на тебя, потому что ты не веришь мне и моей чести, но я прощаю тебя, зная недоверчивость характера вообще горцев. Ежели ты чист совестью, если челму ты надевал, собственно, только для спасения души, то ты прав и смело можешь глядеть русскому правительству и мне в глаза. А тот, кто тебя обесчестил, уверяю, будет наказан. Имущество твое будет возвращено. И ты увидишь и узнаешь, что значит русский закон. Тем более, что русские иначе смотрят на все. В глазах их ты не уронил себя, что тебя какой-нибудь мерзавец обесчестил. Я сам позволил гемринцам челму носить и смотрю на их действия как следует. Следовательно, повторяю, тебе нечего бояться. Приходи ко мне с человеком, которого я к тебе теперь посылаю. Он мне верен, он не раб твоих врагов, а друг человека, который пользуется у правительства особенным вниманием». Дальше Клюгинау опять уговаривал Хаджимурата выйти. «Я не поверил этому», — сказал Хаджимурат, когда Лорис Меликов кончил письмо, «и не поехал к Клюгинау. Мне главное надо было отомстить Ахмед-хану, а этого я не мог сделать через русских». В это же время Ахмед-хан окружил Цельмес и хотел схватить или убить меня. Мне было слишком мало народа, я не мог отбиться от него. И вот в это-то время ко мне приехал посланный от Шамиля с письмом. Он обещал помочь мне отбиться от Ахмед-хана и убить его, и давал мне в управление всю аварию. Я долго думал и перешел к Шамилю. И вот с тех пор я, не переставая, воевал с русскими. Тут Хаджимурат рассказал все свои военные дела. Их было очень много, и Лорис Меликов отчасти знал их. Все походы и набеги его были поразительны по необыкновенной быстроте переходов и смелости нападений, всегда увенчивавшихся успехами. «Дружбы между мной и Шамилем никогда не было», — докончил свой рассказ Хаджимурат. «Но он боялся меня, и я был ему нужен. Но тут случилось то, что у меня спросили, кому быть имамом после Шамиля. Я сказал, что имамом будет тот, у кого шашка востра. Это сказали Шамилю, и он захотел избавиться от меня. Он послал меня в Табасарань. Я поехал. Отбил 1000 баранов, 300 лошадей. Но он сказал, что я не то сделал, и сменил меня с наибства и велел прислать ему все деньги. Я послал 1000 золотых. Он прислал своих мюридов и отобрал у меня все мое имение. Он требовал меня к себе. Я знал, что он хочет убить меня, и не поехал. Он прислал взять меня. Я отбился и вышел к Воронцову. Только семьи я не взял. И мать, и жена, и сын у него. Скажи Сардарю, пока семья там, я ничего не могу делать. «Я скажу», — сказал Лорис Меликов. «Хлопачи, старайся. Что мое, то твое, только помоги у князя. Я связан, и конец веревки у Шамиля в руке». Этими словами закончил Хаджимурат свой рассказ Лорис Меликову.